эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 7 марта 2018 года среда, по одному из старинных 6-й день месяца пробуждения природы, 7526 лета, четверик. Уроки мудрости, урок 4. Азм есть, я и высшее я. Это тема сегодняшнего нашего эфира и автор-сказительница, уже вам всем хорошо известная, Марина Макарова. Здравия тебе, Марина! Здравия, Алексей! Здравия всем нашим слушателям! Сегодня, в общем-то, я так понимаю, будет у нас эфир не просто как в виде доклада, а еще и будет зачитано в начале произведение, на котором будет основан наш эфир. Да, Алексей, мы немножко решили изменить форму подачи нашего материала. Ну, как-то вот поразмышляли, что, наверное, такая академическая форма обсуждения и изложения тех знаний, которые мы пытаемся донести до слушателя, возможно, будет более легко восприниматься через сказ. Сказ чем отличается от академической формы? Образами. Образами, каким-то эмоциональным состоянием. То есть он более человечный, он быстрее включает какие-то наши глубинные слои, в которых, собственно, это все уже есть. Мы все это знаем, просто не можем вытащить на поверхность. И когда общение происходит через сухие, жесткие слова такого академического, научного подхода, вот эта связь не всегда может пробиться, как-то себя проявить. Поэтому сегодня, можно сказать, такая экспериментальная у нас задачка, тема, которая заявлена, она не новая, ее много кто излагает. На сегодня в сети этой информации достаточно много. Поэтому мы вот решили пойти немножко по другому пути и изложить, казалось бы, всем в определенной степени понятные вещи в виде такого вот сказа сказки. Причем сказ этот, он несет в себе очень большую мудрость. И все, что будет излагаться, я сразу хочу настроить нашего слушателя на то, чтобы он вслушивался в слова, вслушивался в какие-то вот смысловые связки и вслушивался в отклик своей души. Потому что вот этот текст направлен скорее к душе, нежели к уму. И есть надежда, что через вот такую форму передачи знания будет, может быть, как-то продуктивнее освоение новых вот этих знаний, новой информации, принятие ее и трансляция в свою жизнь. Угу. И я сразу тогда предлагаю нашим зрителям и слушателям во время сказа писать какие-то свои реплики уточняющие, от которых мы будем отталкиваться, понимаете ли вы или не понимаете. Может, какое-то слово непонятно, какой-то термин неясен, какой-то оборот, может быть, требует уточнения. То есть я ваши реплики буду использовать для того, чтобы разворачивать тему. Естественно, после того, как все это будет уже озвучено, сам сказ будет озвучен, во второй части мы начнем уже отвечать на вопросы и уточнять что-то. Поэтому я предлагаю в долгий ящик не откладывать, а сразу тебе уже начать зачитывать этот самый упомянутый тобой сказ. Хорошо, только у меня еще одно пожелание к слушателям. Поскольку у нас сегодня эксперимент, после завершения нашей передачи высказать свое мнение о том, как воспринимался текст и стоит ли продолжать вот в таком ракурсе. Те, кто уже слышал предыдущие передачи, они могут сравнить, как излагалась тема в той форме и как в этой, что кому больше нравится и какие впечатления. Присоединяюсь, согласен. Ну, перейдем тогда к нашему сказу. Давай. Сказ о том, как зарод родом земным стал. Было то еще в начале начал, когда род прародитель реку жизни светом мыслью своей светлой в русло направил да указал, куда течь. Река-то молочная, могутная, силу великой манесла, живу и зарод. Каждому тому зароду ма плоть давала и частичку своей души вкладывала. Род-прародитель наделял каждый зарод умом и частью духа своего могучего, ликом, да напутствием дальний путь. Вот и получалось, что у каждого зарода дары были ценные – душа, дух-лик, ум и тело. А напутствие рода таким было. Каждый дар, данный зароду, взрастить и укрепить. Душой шириться, любовью да радостью ее наполнять. Дух приумножать да лик свой высветлять. Уму разуму учиться, мудрость собирать. Тело в здравии да гибкости держать. А через умножение тех даров силу свивать, на пользу и благо общее ее направлять. В общем, развиваться самому зароду надо и мир свой в ладу поддерживать. А еще наказал род-прародитель зароду, как жизнь свою вести. Жить надо по правде да совести, лад да красоту множить, из зарода родом стать, сородичей своих собирать, в род единый свивать. С родами своими миры свои ладить да править, подобно тому, как сам род поступил, по кону, по правде вышней, по веде неписанной. Рода-прародителя и великую мать чтить, уважать, нить путеводную с ними держать и в каждом родиче частицу их видеть, так связь держать рода земного и рода небесного. И текли зароды в миры, что род и великая масса творили. Та река жива, могучая была, широкая да полноводная, да с одного места делилась река на три рукава. Первый рукав вниз потек. Легко и свободно плыть туда, течение быстрое, веселое, кружит, куражит. Кому жизни легкой, бесшабашной да отчаянная охота, туда и текут. Да только далет тот рукав от света мысли рода. Малая толика его света туда достает. Мраком тот рукав называют. Кто туда попадет, тот душу теряет. А если кто лучик света родова там потеряет, оборвет нить путеводную. Замерзнет он без света рода насмерть. Камнем на дно той реки упадет и будет там в мерзлоте своей лежать бездвижно. Путь этот в отчаянии и безнадежность. Коли кто правду забудет, связь со светом мыслью родовой потеряет, всякая надежда того покинет. Река животворная мимо течь будет. Быстро течение того рукава реки живы, да коротко. Возвращается оно обратно к роду, чтобы замерзшие, загибшие души жаром любви родовой отогреть, светом мысли родовой снова наполнить, да в новый путь отправить. Второй рукав по прямому пути течет. Течение его беспокойное, в волнах да в перекатах. Есть в том рукаве и заводи, и омуты. Зовут его сумеречным. Молочная река щедра. В достатке и в благополучии там жизнь течет, когда зарод к тому стремится. Но может и наотмель вынести, или в омут затянуть, если кто волю свою не проявит, да в русле не удержится. Ведь русло-то непростое, правда исправлена, коном направлена. Кто от правды изначально уклонится, тому грести не выгрести, и живу, и силу потеряет. Зарод в том рукаве великой живой реки личностью становит. Я свое тешит, личины разные примеряет. Роли всякие играй. Длинный тот рукав, нет ему конца. По кругу он течет. Кто туда попадает, тот в беспокойстве бывает, до себя теряет. К лику своему не обращается. Лучик родов обрывает. Напутствие его забывает. С пути сбивается, в морок пускается. Раньше или позже, а все и затрется рот в карусели этой, рассыплется на мелкие осколки личины, прахом станет, и к великой Ма назад вернется. Ма, конечно, тот прах примет, соберет сызнова, новый зарод слепит и в новый путь отправит. Третий рукав. Плавно и неторопливо во широкое поле втекает, да родниками в нем становится. Рассветным тот рукав зовут. Жизнь там размеренная да благополучная, и всего-то там в достатке. Только достаток тот достать нужно, усилия приложить, волю проявить, трудом правым жизнь наполнять. В поле широком, где растекается третий рукав живой реки родниками чистыми, росточков, видимо-невидимо, да только спят они до поры. Как зарод к росточку тому прикоснется, так пробудится он, всколыхнется, да и в рост пойдет. Вот тут зароду забота. Живой из родника поить, теплом души согревать, духом ликом своим светить, свет мысли рода прародителя к росточку проводить. Чтобы вырос тот росток в могучее древо рода. Росток поднимается и зарод с ним, крепнет да высветляется в заботе да труде. Азом зарод становится, проводником света родова. О себе говорит «аз есмь», сущность родова – свет-огонь изначальный. Древо рода поднимается, а с ним и зарод преображается. А как древо поднимется, зацветет да плоды принесет, так с теми дарами зарод, выросший да преобразившийся, к матушке Ма, дароду-прародителю вернется. Дары им принесет, как род напутствовал, теплотой души их согреет, духом своим крепким наполнит, ликом своим светлым засияет, мудростью своей поделится. Возрадуется великая Ма тогда, новые зароды краше прежних сотворит, живу благословит, да с великой любовью отправит в новое путешествие по новым мирам. А род-прародитель, лик тот новый светлый, за собой поставит, новым напутствием направит. Вот такую реку от три рукава сотворил род-прародитель, чтобы всякий зарод свою волю проявил, себя познал, да выбрал, чем заниматься будет в мирах, дело пытать или от дела лытать. Чтобы воплотиться в мир, зароду тело нужно и личность. Личность – это когда зарод про себя говорит «я». Личность вкупе держит все дары великой Ма и рода прародителя. За порядком следит, цельность зарода блюдет. Кто себя в правде и в силе держит, у того личность цельная, ладная. Говорят про того сильная личность. А у кого душа в забытии или духом упал, или ум за разум заходит, у того цельности нету. Тот и про себя-то говорит, я не я и котомка не моя, вроде как и нет его. Тело в мире действует к миру и приспосабливается. Другим дарами проявиться помогает. Без тела зарод сущностью бывает или собью, а с телом существом становится или особью, отдельный, значит. Ценный то дар великой Ма, и относиться к нему следует бережно, в чистоте да заботе содержать, но держать в строгости и труде. Оттого тело крепость свою хранит, да гибкость. Живо по нему легко течет, силу набирает. А если тело слабое да хворое, или гибкость да подвижность теряет, ни душе, ни духу, ни уму покоя нет. Как только зарод в тело входит, начинает в нем личность проявляться. Это его «я» в силу входить начинает. А еще у зарода личины проявиться могут, и их-то видимо-невидимо. Каждая личина в своих обстоятельствах проявляется. Так личность к бытию приспосабливается. В одной личине – с близкими да родными, в другой личине – с дальними да чужими. Когда как, дело какое или игра, на все своя личина имеется. То живо с душой в мир проявляются. А когда и у Мишка встрянет. Бывает так, глядишь на кого и не поймешь, какого он роду, человечьего или звериного, а то и вовсе неведомо, какое чудо-юдо. То личина к лику прилипла, собой его закрыла и отлипать не хочет. Иной раз ту личину и за личность принять можно, да только кривда это. Потому личина нет-нет, а кривизну свою проявит, боком вылезет да дело развалит. Личин тех множество может быть, но для тех, кто в правде живет, един лик. Когда за род лик свой знает, все ему нипочем. Через дух лик за род с вышней правдой связан, светом рода прародителя направлен, путь свой знает, силу свою к делу применяет. Плыл за род по молочной реке, долго ли, коротко ли, а приплыл к месту, где река на три рукава делится. Встал за род перед выбором, рассуждает, куда же ему податься. И тут подступили к нему живо и лик и спрашивают, кого из нас выберешь? Кому пойдешь в службу, а к кому в дружбу? Какую судьбу выберешь? Судьба – это суть бытия за рода личности. И суть-то – качества новые собирать да множить. А коли суть забудешь, да с пути собьешься, судьбу получишь, то бишь суд бытия, ошибки свои исправлять будешь. Живо-то, когда в существе верховодить начинает, все норовит животным стать, жизнь сохранить да продолжить, первенство свое доказать всем и каждому. Я, личность в том существе, растет да крепнет, да путь теряет, по кругу ходит раз за разом, только на себя надеется, и себя великой считает, разом себя величает, единицей многозначительной. Все бы ничего, да вот беда. Разум гаснет у существа, грубеет душа без света родова, и в скотину существо превращается. А коли любовь потеряет, так и вовсе мразью стать может. Замерзнет душа у него, умрет. Лик же, лучик света родова, поначалу слабенький совсем, тонкой ниточкой связывает он существо и свет мысли рода прародителя. Но в ниточке той сила мысли и правды вышней. Кто ту ниточку укрепит да наполнит, наказ рода исполнит. Существо тогда азом становится, лик его светом наполняется, силы свиваются, родные души к нему тянутся, да в род земной свиваются. Так личность выбор делает, путь свой строит, вазы, разы или мрази. Размышляет за род личность, а советчиками у него душа и ум-разум. Вот ум за роду и говорит. Живо-то вон какая могутная, налитая да полная. Хорошо-то при ней будет и сытно, и весело. А лик-то худой да бледный. Его самого еще выхаживать да наполнять надо, пока он в рост да в силу-то войдет. А душа шепчет. Живо-то и так полна, не пропадет. А лик-то правдой жив, что род передал. Правду-то укрепишь, наказ рода прародителя исполнишь, и будет тебе счастье. Подумал-подумал за род, да и решил так. С живой дружбу водить, да меру знать, в строгости да в воле быть, живу к порядку да пользе направлять. К лику же в службу пойти – верой и правдой его питать, укреплять, светом наполнять, яром наливать. Так за род выбор свой сделал. Личность его проявилась, делом занялась, да и потеху не забывала. В общем, жил-поживал, добра наживал, личины всякие к нему липли, то одна, то другая, да только он их по надобности-то прикидывал, а про лик не забывал. Долго ли, коротко ли, а укрепился лик у зарода, засиял, засветился. Стал он уже не зародом, а родовичем знатным. Стали к нему души родные на свет слетаться. Поначалу немного их было. Да только так ладно да складно им с тем родовичем было, что молва среди рожденных пошла, и стали к нему все больше и больше приходить. А родович-то не нарадуется. Хорошо им вместе. И всего у них в достатке. И живо, в силе, и ум с разумом в дружбе. Души цветут, дух зреет. И стал тогда родович наш главой рода земного, ликом. Свет его далеко разлился, всех согревал да направлял. Радость да силу дарил, живу к воле приучал, мудрость собирал, лад умножал. Сила рода прародителя так в лике его светлом проявилась, что стал он светом-оберегом всему роду земному. И пока род земной в правде вышней жил, лад умножал, землю берег, да лики высветлял, небеса держал, то не было ему краю, ширился он и множился в достатке и радости. А куда ты поведешь свой зарод? Вазы? Разы? Или в мрази? Вот такой сказ. Интересное окончание. Выбор такой, куда ты поведешь, туда или сюда, такой камень и латырь. Ну, у каждого человека выбор есть, просто, скорее всего, делая свой выбор, не каждый представляет конечный пункт назначения этого своего выбора. Заманушки-то интересные, вон сколько рукавов-то в реке, а по жизни получается, что нюансов всяких много, и не всегда разглядишь, в какой рукав-то ты попадаешь в итоге. Тут ухо востро держи. Глаз да глаз, ухо да ухо, пинок да пинок. Ну что ж, давай тогда сейчас перейдем ко второй части и уже начнем разбирать то, что было поведано. Да, поведано было много, сюжет такой достаточно наполненный. Но суть, собственно, сказа о том, что есть человек, какие составляющие его существа, какой предназначен путь для самого человека и каким способом, собственно, можно достичь тех или иных задач. Ну вот хотелось бы как-то обратную связь, насколько понятен наш посыл и кто как для себя понял и принял, может быть, даже тот путь, который мы предлагаем в этом сказе. Хорошо. Помимо вопроса, а куда ты поведешь свой зарод, вазы, разы или в мрази, у меня такой вопрос. Если вы что-то не поняли, пишите. Поняли ли вы что-то? В какой мере? Нам это очень все интересно, потому что прочитано было очень хорошо, на мой взгляд, но важна обратная связь. А сейчас маленькая музыкальная пауза, буквально минуточка, так что не расходитесь. И через отбивочку мы с вами вернемся уже в эфир во второй части. Разбор ваших реплик и вопросов. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 7 марта 2018 года среда, по одному из старинных 6-й день месяца пробуждения природы 7526 лета четверик. Уроки мудрости. Урок 4. Азм есть, я и высшее я. Сказительница Марина Макарова. Сегодня необычный вариант подачи информации в виде сказа. И мне интересно, на самом деле интересно, насколько этот сказ до наших зрителей и слушателей дошел, насколько он уложился, и какие, может быть, есть непонятные термины и слова, чтобы нам было за что уцепиться и о чем поговорить. Потому что между собой мы с Мариной в любой момент можем связаться, можем поговорить просто так, но хотелось бы в данном случае с вами пообщаться, наши дорогие слушатели и зрители. И вот здесь такая первая реплика была, когда ты читала, Геннадий написал: «Какие же все-таки разнообразные у нас эфиры! Вчера червячки, а сегодня про великий род». Да, Геннадий, именно так. Жизнь, она многообразна. Где-то и червячкам место есть, а где-то и к роду необходимо обратиться. Так что вот так вот я предлагаю. Подключайтесь и давайте обсуждать. И вот от Анжелы Шемшур вопрос. Личина – это что? Облик, лицо и кто как это понимает? Хороший вопрос. Вот эта связка личность, личина и лик, собственно, описывает как раз то, о чем вся наша передача сегодня, то, чему она и посвящена. А личность – это проявление собственного «я» в человеке. И вот это «я» – это его глубинное состояние. Личина – это то, как человек проявляется в обществе, как он проявляется в жизни, как он контактирует с людьми. Так или иначе, какие-то личины или маски, еще может быть, кому-то более понятно, человек одевает. Ну, к примеру, вот когда человек общается в семье, у него вот эта личина домашняя. Он может быть там отцом, сыном, мамой, да, ну, кто какую роль несет, тот такую маску и одевает. Как только человек из дома вышел, какую он личину одевает? Он прохожий, он покупатель в магазине, он доходит до работы, он становится сотрудником там, или начальником, если повезет. То есть это те роли, которые человек играет в различных жизненных ситуациях. И хочешь не хочешь, а вот эту маску человеку так или иначе приходится одевать. Потому что выстраиваются разные отношения, и в этих отношениях он должен себя представить, ну, как некую роль некого героя. Но вопрос в том, что в эти маски некоторые люди так вживаются, что забывают о том, что это всего лишь маска. И обращение к самому себе в этом случае у человека прерывается. Вот смотрите. Утром встаешь, смотришь на себя в зеркало. И вот вопрос: это я или не я? Что ты видишь в зеркале? Ты видишь отражение, ты видишь тело и ты видишь глаза. Когда ты смотришь без зеркала просто на себя, ты видишь руки, ты видишь ноги, тело. И ты себе говоришь: это мое, это мои руки. Это мои ноги, да? А чьи мои? Вот когда я смотрю в зеркало, я говорю «я». А когда я смотрю на тело, я говорю «моё». Вот тут интересный момент открывается, что «я» — это не тело. И «я» проявляюсь по-разному. Вот это проявление «я» в мир и есть личины. В том случае, если человек не помнит о своей очень высокой сути, о сущности своей. То есть вот в сказе мы упомянули, что два источника, которые составляют сущность человека. Первый источник – это ма, которая дарит ему плоть и душу. И род, который ему дарит часть своего духа, вот этот самый лик, и ум. И вот эти все четыре части, они в человеке присутствуют. Какой из этих частей мы себя осознаем как я и как личность? И что из них, собственно, является нашей сутью? Ну, если методом исключения. Вот убрать тело, остается душа, дух и ум. Вот это вот, как мы назвали в сказе, сопь, да? Или сущность, содержание. То, что внутри находится. А тело – это внешнее какое-то его приспособление для того, чтобы в нашем материальном мире можно было как-то действовать. То есть сущность вместе с телом становится существом. И вот это существо адаптируется уже в мир, начинает действовать через личины. Но лик несет часть духа прародителя. Там как раз и заложена программа развития, программа движения вперед, программа движения в правильном направлении. Это вот тот ориентир, та ось, относительно которой человек выстраивает свою жизнь правильно. Но если ты забываешь, что сущность твоя — это вот этот лик, божественный дар, и ты начинаешь ассоциировать себя с телом или просто даже с этими масками, личинами, то все, ты теряешь ориентир, ты теряешь не просто вот эту путеводную звезду, ниточку, связь с высшим началом. Ты просто попадаешь вот в карусель, как вот описана река, да, путь в никуда. Ты будешь кружить, кружить, кружить и не понимать, почему твоя жизнь какая-то вот бестолковая, бессмысленная, происходит все время что-то, а результата какого-то удовлетворения, радости от этого в полной мере ты не получаешь. А не получаешь, потому что не твой путь. Тебе дано наставление, тебе дано напутствие рода, что делать, а ты о них позабыл. Вот и получается, что человек вместо лика застревает в личинах. Вот такой понятие. Давай тогда еще уточним. Облик, лик, личина, лицо. Вот если вот так вот буквально понятно, что личина – то, что на себя одевает и в них может застрять. Но теперь по полочкам. Облик, лик, личина, лицо. Лицо. Ну, это физиологическое, то, что у нас есть, часть тела. А облик – это уже образ, которому мы следуем. То есть это не физиологическое понятие, это уже понятие состава нашей сущности. И вот когда облик соответствует напутствию рода, он становится ближе к лику. Человек светлый, светлым обликом становится, да? То есть вся его, все его внешнее вот выражение, как мы видим человека со стороны, мы же видим не только тело, мы так или иначе, но воспринимаем вот эту какую-то внутреннюю составляющую, которая и есть облик, образ человека. Идем дальше. Стеша, вопрос в эфир. А что есть творец? И являемся ли мы творцами своей реальности? Ну вот как раз вот эта мысль здесь и прослеживается, что творец, род-прародитель, творит мир, творит какие-то определенные условия для нашего развития и отправляет нас вот в эту дальнюю дорогу с определенным напутствием, что ты двигайся, ты свободен, ты можешь сделать свой выбор. Ты совершенно не связан ничем, но для тебя есть условия. Если ты следуешь моему замыслу, замыслу Творца, и не разрушаешь этот мир, а способствуешь его развитию, я же его сотворил, я хочу, чтобы ты, как мое рождение, продолжал мое дело, продолжал ту идею, которую я сюда вложил. А идея какая? Развивать жизнь, ладить, доправить ее. Мы в первой беседе это проговаривали, вот эти основные элементы начала, да? Что есть ма, что есть род, как они взаимно увязаны и что происходит, когда вот они совместно действуют. И, собственно, вот здесь и проявляется вот этот момент, что у человека предоставляется право выбора и право самому стать либо творцом, вот этим самым азом, и стать ликом. У нас же хорошо, достаточно четко описано, что если человек выполнил программу, за род встал родом и лик свой высветил, то он станет позади прародителя, он помощником его станет, то есть станет сотворцом. И вот это ключевой момент, что в зависимости от того, как ты себя ведешь, как, какие ты делаешь ежедневно, там, ежеминутно какие-то выборы, насколько близок ты к высшей, там, горней правде, насколько точно ты совпадаешь с тем напутствием и тем вектором, который задает род, тем больше шансов, что ты действительно станешь сотворцом, ты будешь творить реальность. Именно эта задача и транслирована человеку. Именно за этим его и отправляют в это путешествие. Развивайся, вырасти из вот этого зарода во что-то существенное и встань рядом с отцом. Известная поговорка «Сказка ложь да в ненамек, кто познает, тем урок». Вот в данной сказе, в данном сказе, что это? Инструкция по жизни, как действовать? Или это краткое описание того, что происходит? Или, может быть, что-то еще здесь заложено? Вот по моему ощущению, подобное изложение очень многослойное. То есть вот все, что ты перечислил, там есть. То есть описание мира, да, безусловно, мы имеем. Описание человека, конечно, это достаточно точная схема, скажем так. Инструкция, ну да, напутствие рода. То есть у тебя есть определенная возможность, определенный набор инструментов. Пожалуйста, вот тебе инструкция к этим инструментам, что с ними надо делать. И тут же еще и наказ. А для чего, в принципе, эти инструменты предназначены? То есть суть и смысл твоей жизни, твоего воплощения, твоего движения – это подсказки. И причем вот это право выбора, которое там предоставляется зароду, как раз-таки и дает возможность человеку проявиться в собственной воле. Это не жесткая инструкция, что вот иди туда, делай раз, два, три. Нет. У человека есть возможность попробовать любые варианты и самому удостовериться, какой из этих вариантов для него больше подходит и к чему он придет. При этом идея о том, что неизбежно какое-то наказание, какое-то негативное последствие твоих действий, тут не прослеживается. Ну да, ты сделал выбор. Ты попал в какую-то неправильную ситуацию, и результат твоего воплощения мизерный или, может быть, даже какой-то отрицательный для всемирия. В этом случае что произойдет? Ты вернешься в ситуацию и исправишь то, что не так сделал. Это не наказание тебе, это равновесие, это лад мира так устроен, что если ты в одной жизни, допустим, много убивал людей, в следующее воплощение ты придешь врачом и будешь их лечить. Это же не наказание, а это компенсация. Хорошо. Далее еще уточнение. Вот и Анжела прислала, и Лариса прислала. Сводится уточнение к следующему. Вот как понимать, кто такие разы? Потому что вот азы ясно, мрази тоже ясно, а разы, другими словами, это что? Это несколько вопросов вместе объединили. Да, новый такой термин. Ну, как бы логическая цепочка выстроилась. Если есть аз, аз – это проявление духа рода, да, это высшее состояние, это направленность вовне, я бы так сказала, в очень какой-то высокий горизонт. То есть если так вот покопаться в самом термине «аз-есмь», что это такое? Ну, я бы сказала, это вот «аз» как противопоставление плотности, противопоставление земле, да, неплотный, неземной. А есмь как проявление мысли, с мыслью. Есмь, то есть в сумме вот это аз есмь можно трактовать как сущность духовная, высокая очень, неземная. Раз – это проявление я, проявление личности, проявление в материи. Да? И в большей степени здесь работает программа живы животного. Утвердить себя, право сильного, доказать всем и все, вырваться вперед. Вот это единоличная программа, когда человек становится, вот как в тексте развернуто, единицей многозначительной. Да? Раз. Единица. У нас же в языке очень богатый вот этот спектр. Единицу мы называем единицей, один, да? Что у нас еще есть? То есть смыслы-то разные, но суть получается в том, что человек выделяется, он не смотрит на рядом стоящих. Для него внешняя ситуация не принципиальна, он развернут в себя. Он не работает ни на верхний план, ни на нижний. Он сам в себе, самодостаточный. Вот он замыкается и становится вот этой вот единицей, этим разом. Но при этом программа этого раза может совпасть или не совпасть с программой прародителя. И вот тут разворачивается уже, собственно, дальнейшая ситуация. Вот как-то так. Далее, Русь ведическая. Силу великой Ма несла живу и зарод. Ма – это кто? Это отсыл к нашей первой беседе. Ма – это нечто изначальное. То есть вообще образы Ма и рода – это образы тех первоначальных сил, которые, собственно, сотворили всемирье. Род-прародитель как носитель веды, как организующее начало, как транслятор правды и вот этого пути. А Великая Ма – это, по сути, потенциал, это возможность все реализовать, но без направляющей вот этой силы рода, без указания пути, куда двигаться, ее этот потенциал лежит недвижим. Он там сам в себе, что-то с ним происходит, а вовне он проявиться не может. Поэтому вот при соединении потенциала Ма с направляющей силой слова и света рода прародителя происходит, собственно, творение, возникает мир. Вот кто такая Ма. Понятно, идем дальше. Андрей задает вопрос следующий. Зарод без живы пойдет в огород. В О, в ход, то есть налево? Забавная игра слов. Да, может быть. Собственно, зарод без живы, наверное, и вообще жить не может. Тут интересно еще такую связку посмотреть. Вещество и существо. Да, то есть вот в каком моменте вещество еще вот не живое, и когда оно становится существом, когда в нем вот эта сущность появляется. Вот тут как раз начало сказки именно с этого, что Ма в себе, в потенциале, имеет огромное количество вот этого вещества, которое она преобразует в существо, но без направляющей как бы роли родителя, без определения рамок существования, вплоть до формы даже, существо не может жить. То есть ума как бы выделена вот функция – это рождение и смерть. Вот она этим заведует. А род – фактически ответственен за процесс жизни. И именно он устанавливает кон, именно он транслирует вот ту самую правду вышнюю, которая нам сообщает о том, что жизнь должна быть поддержана. Необходимо приумножать лад к красоту и добро в жизни, чтобы жизнь продолжалась. И это основной посыл рода, это его правда. А в случае, когда все наоборот, и приходящий в мир там, человек или сущность какая-то ведет деятельность слишком деструктивную. Почему слишком? Потому что в каких-то случаях деструкция нужна. Это неотъемлемая часть процесса. Но все хорошо в меру. Если ты чрезмерно деструктивен, необоснованно деструктивен, то ты не впишешься в общую программу, и, соответственно, для того, чтобы мир сохранил устойчивость, тебя придется как-то вот скомпенсировать. Понятно. Идем дальше. Русь ведическая. Дух лик. Это как понять? Дух лик – это вот тот самый дар родителя, который составляет сущность человека. То есть вот я перечислила 4 основных элемента, из которых существо состоит. Душа, дух лик, ум и тело. Так вот, душа принадлежит ма, да, и это кусочек ма, кусочек этого начала. И дух – это кусочек рода прародителя. Это его посыл. И вот двойственная такая натура человеческая, она обусловлена присутствием именно вот этих двух начал – души и духа. И от того, как выстроят взаимодействие душа и дух, от того, к чему будет в большей степени прикладываться разум человеческий, зависит и проявление человека. То есть через дух лик человек совершенствуется и удерживает связь с родом прародителем. Это, собственно, его и является путеводная нить, вот этот путеводный свет, из которого выпадать ему, ну, крайне не рекомендуется, скажем так. И помнить о том, что ты лик, что ты часть духа рода прародителя, необходимо всегда, необходимо в первую очередь это осознать, что ты не тело, ты не какая-то социальная роль, ты часть вот этого единого духа, через этот дух, через свою часть, через свой дух лик ты связан с прародителем, и ты связан со всем миром. Осознание вот этого меняет все твои установки и взгляд на происходящие события. Кто в тебе в текущем моменте диктует свои действия? Ты идешь на поводу разума? Ты идешь на движении души? Душа отвечает в большей степени за эмоциональное состояние и за взаимодействие людей. Как говорят, поговорить по душам, да? По духу как-то особо не разговаривают, а вот по душам – пожалуйста. Зато говорят, сила духа и сила воли. Вот это вот то, что держит человека. А душа – это такое вот женское начало выстраивать отношения, как-то выравнивать ситуации, вообще, в принципе, контактировать. Вот эти два начала – это вот та база, которая, собственно, составляет бессмертную часть человека. То есть то, что рождено, то умрет, а то, что не рождено, то не умрет. И поскольку ма и род не рождены, то и их часть, душа и дух, умереть не могут. Хорошо. И сразу же от Анжелы продолжение. И говорили про дух и лик, а теперь у Аза есть личина? Безусловно. Личина, я уже сказала, это способ адаптации к обществу. Способ адаптации к нашим жизненным ситуациям. То есть да, безусловно, мы все время играем какие-то роли, мы все время одеваем вот эти личины. Это ни хорошо, ни плохо. Вопрос в том, чтобы личина не прилипла к тебе навсегда и не закрыла собою лик. Потому что лик, я еще раз говорю, это наш путеводный луч, путеводная звезда наша. И именно развивая дух, как говорят, духовное развитие, да, это задача. А личина может перекрыть вообще проход к своему духу. Ты забудешь, кто ты такой. Вот тебя спрашивают, ты кто? И начинается перечисление профессий, там я мама или там я отец. Ну, отцом, кстати, редко себя называют. То есть перечисление каких-то социальных ролей, да, каких-то, ну, реже там, если ты в какой-то ситуации конкретно находишься, ты кто? Я посетитель, там, или я зритель, да? То есть это вот эти роли, это вот эти самые маски личины. Они нужны, безусловно. Ты должен себя как-то позиционировать в ситуации и знать, как выстраивать взаимодействие с окружающими. Но суть твоя при этом должна остаться неизменной. Ты носитель правды. Ты носитель света рода прародителя. И ты несешь в этот мир лад, порядок, красоту. Через лик. Через личину ты этого принести не можешь. Просто состояние аза это состояние как бы памяти о том, что да, я лик. Аз есмь. Формулировка, да? Она четко совершенно фиксирует, что ты не тело, что тебе путь предназначен очень высокий. Аз есмь — сущность родова. Свет, огонь изначальный. То есть мы сами и есть кусочек вот этого огня. В нас он присутствует, и наша задача его сохранить и дать возможность ему лучше, больше проявиться. У аза на это есть как бы, ну, полная возможность, потому что личины ему не мешают проявлять лик. Вот. Далее вопрос от Стеши. Творение человека – это творение человека? Либо дело рук некого архитектора. Спасибо за ответ. Вот здесь надо, наверное, уточнить. Творение человека имеется в виду то, что человек сам творит? Или творение человека в смысле сотворение человека, чьих рук дело? Как-то замысловато. Ага. Ну, тут мы опять выходим на вот эту мысль творец и сотворец. То есть, если мы помним связь с родом, если у нас проход к лику широкий, мы с ним хорошо взаимодействуем, мы помним, кто мы и зачем. В этом случае наше творение всегда будет в русле замысла Творца, рода прародителя. И мы в полной мере можем называть себя сотворцами. Ну, то есть, если прародитель-архитектор, то мы тоже своего рода команда его. Вот. В том случае, если человек вот этот связь эту свою с наставлением рода потерял, забыл это наставление и действует исключительно по своему личному соображению. А соображение может быть в мороке. То есть человек думает, что он поступает вроде бы правильно, но результат его действий оказывается не в общем русле. Вот в этом случае он кто? Ну да, он что-то там, ну тут уже скорее не творит, а вытворяет. И результат его вот этой деятельности, он не будет иметь просто права на жизнь даже, потому что он мешает общему течению событий. То есть важно совпасть. Важно осознать, что ты вот в этой большой полноводной реке и грести против ее течения задача совершенно неблагодарная. Такая реплика к тебе от Андрея прилетела. «Марина!» – 3 восклицательных знака. «Я очень люблю вас!» – и маленьким куми слушать. Хорошо, я буду чаще это делать. Сделаем это вместе, чтобы меня тоже, ну, хоть чуть-чуть полюбили. Это тоже фон рода. Любите обязательно. Свет души распространяйте. Аркуинон, вопрос к тебе. Здравия всем добрым людям. Слушал передачу не сначала. Понравилось. Такой образ подачи сведений очень хорош. Продолжайте доброе деяние. Ура! Ура! Ну хоть прям это легче стало, да? Пошла легче какая-то стало. Позитивная волна уже легче, да. Так, о, тепленькая пошла. Русь ведическая. Это чей сказ? Есть еще такие? Ну, сказ – это результат нашего совместного труда. Я уже говорила, что я работаю не совсем одна. Значит, на сегодняшний день есть еще один сказ. Он опубликован у меня на странице, но он сейчас в доработке. То есть есть такая идея. Если вот эта форма подачи действительно лучше воспринимается, то можно вообще все наши темы написать вот именно такими сказами. На сегодня есть два сказа. Вот как бы что есть. Если все всех устраивает и всем нравится, ну, всем, конечно, не может нравиться, это уже мечта. Вот, но в целом вот такая форма подачи приемлема, то могу взять на себя обязательство к каждому эфиру готовить сказочку. 5-летку за 3 года. Да-да-да. Хорошо, берешь на себя обязательство, выполним. Итак, идем дальше. Алина, всем добра. Поясните слова «раз» и почему такой образ? Ну, уже пояснили, у нас уже было это объяснение, наверное. Угу. Я просто зачитываю, поскольку вопрос есть. А вдруг ты чем-то скажешь? А вот я еще вспомнил, тут добавить кое-что есть. Раз – это индивидуальность. Раз – это вот самостоятельность, такая вот единичность, выделенность из общего, когда личность перестает держать связь с окружающими и чрезмерное внимание фиксирует на себе. Вот это раз. Единица. Ну и чтоб тебе уж захотелось не за 3 года, а за 2 года 5-летку выполнить, вот Евгений Степа тебе пишет. Здравия всем. Прекрасный, глубокий сказ. Порядок слов очень тяжело ложится на мозги, но сердце чувствует и работает на максимум в освоении этой мудрости во благо, а дальше там прерывается. Ну, скорее всего, человечество, наверное. Дальше. Владимир Заболотнов. Ну что, захотелось тебе за 2 года 5-летку теперь выполнить? Ну вот упоминание о том, что текст тяжело ложится, это, собственно, тот момент, который был в академических текстах, потому что на самом деле мы излагаем сейчас такие вещи, которые, если начинать трактовать, объяснять полностью, разворачивать все уровни смыслов, там все, что туда вошло, это будет толстая-притолстая книга. И представляете, мы эту толстую-притолстую книгу с вами за полчаса как бы вот пролистали как минимум. То есть понятное дело, что тот объем информации, который здесь сейчас вот гудит и вибрирует, он заставляет вашу голову так это припухнуть, мягко говоря. Поэтому моя рекомендация остается, как и прежде. Читайте, перечитывайте, вчитывайтесь. Я предоставлю этот текст для публикации, для того, чтобы можно было его именно читать, потому что не все воспринимают на слух, я это хорошо понимаю, поэтому тексты будут опубликованы. Хорошо, вот по поводу того, как ложиться, не ложиться, Русич написал, сказы хорошие, но не все поймут, нужно ключи давать перед сказом или после. То есть такую аннотацию, которая, например, там сказ на 3 листах, аннотация на 300 листов так идет, да? Ну вот да, разворот, как бы трактовка может быть очень обширной, да, потому что мы здесь идем по ключевым позициям как мироустройства, так и нравственности, так и ценностей человеческих, да, то есть вот весь цикл наших бесед, по сути, это описание мироустройства и понимание роли и смысла человека в нем. На сегодняшний день, практически, наверное, ни у кого нету цельного, полновесного описания, потому что это, наверное, и невозможно. Это такой объем и такая глубина, которая не всегда даже вербализуется, не всегда возможно словами это передать. Поэтому да, мы сейчас ищем форму. И вот лично у меня по ощущению, наши сказы, ценность каких-то слов, она гораздо выше вот этих трактовок. Потому что вот вы сейчас услышали, вы перечитаете этот сказ, вы вернетесь к нему через какое-то время, и вас вот эти образы начнут раскрываться. Вы вдруг воспримете, что каждое из этих слов имеют какую-то такую глубину, которая действительно постепенно вас вот расцветает, разворачивается, наполняет вас. Ни один текст, изложенный сухим научным языком, такого эффекта не дает. И я очень надеюсь на то, что через вот эту форму тот гигантский объем знаний, очень объемного и важного инструмента для нас, будет передан. Ключи, безусловно, да, вот мы сейчас как раз и проговариваем какие-то моменты, что да, есть ключевые слова, которые держат это все. Я принимаю это замечание, благодарю за него. Я думаю, сделаем мы разворот такой короткий. То есть те слова и те основные мысли, которые этот текст в себе несет, они будут в качестве таких небольших тезисов вынесены в завершение текста. Хотя здесь основная такая бронебойная фраза – это вот вопрос выбора. Вы куда? Тут такие реплики идут. Подсолнух. Ключики, безусловно, нужны, как в сказе о Ясном Соколе, а так каждый поймет по-своему, Геннадий. Как расшифровали Бхагавадгиту? Вот такие вот ключики нужны. Инна, всем здравия. На эфир не успела, а запись будет? Будет, Инна. Так далее. Зоя. На ночь полезные сказки для взрослых хорошо послушать. Так что все ложится, все хорошо и замечательно. Интересно, как дети воспринимают, кстати. Вот у меня такое ощущение, что дети там лет 6-7 спокойно такие уже сказы могут слушать. Да, я думаю, что 6 лет самое время такие сказы давать, выкладывать и читать вместе с родителями и с бабушками, и с дедушками. И чтобы родители разворачивали смыслы. Да, конечно, конечно. Вот как раз вот тут преемственность поколений включается. Если, например, бабушка с внучкой или дедушка с внуком такой сказ вместе почитают, и внук задаст дедушке вопросы, а дедушка начнет репку чесать и скажет: подожди, сынок, подожди, вернее, внучок, я в туалет сбегаю, я сам быстро за компьютер, быстро. Марин, тут у меня такие вопросы возникли, слушай, мне задают, быстренько помоги разобраться. И потом так, продолжаем, внучок. Итак, вот это означает вот это. А внучок, а я тут еще три слова нашел. Дедушка, подожди, мне срочно надо отойти. Марин, слушай, мне это опять. И вот такие интересные будут, наверное, беседы у дедушек и у бабушек. И Марина от компьютера не отвисает. А ты поставишь автоответчика бота, и он будет отвечать. Такая, знаешь, это есть система Алиса. Алиса, там, и вопросы. Вот то же самое. Марина. И Марина так, отвечаю. Да. Итак, Владимир из Мытищ тебе вопрос задает. Здравия, Марина, откуда мы идем и куда, назовите точные координаты? То есть, откуда и куда мы идем? Будьте любезны, на карте местечко-то покажите. Это начало сказа. Мы из ма и в ма вернемся. Где начало, там и конец. Из вещества в вещество. Но смысл-то в том, что путь вещества короткий. Родился и умер. А вот присутствие мысли рода прародителя и основная задача – нести в себе правду, вот она дает возможность какого-то смысла в том, что ты делаешь. Хорошо. Так, здесь продолжение. Кто такой раз? Уже ответили два раза на вопрос про раз. Новый термин, понятно, что к нему. На раз ответили не раз. Русич, вопрос в эфир. Как восстанавливать связь с родом? Вот так и восстанавливать, общаться с ним. То есть, если ты помнишь, что ты не тело, если ты помнишь, что в тебе есть вот этот луч духа, это и есть тот луч, который соединяет тебя. Вот смотрите по сказке. За род стал родом. Каким родом? Родом земным. Да, и прародитель поставил его рядом с собой. И все, кто следом пошел по этому пути, они также туда и добавляются. То есть всех соединяет единая вот эта ниточка света рода. Если ты эту нить поймал, если ты ее в себе раскрываешь, да, все родичи твои будут с тобой. И не только там ближайшие там 7-10 колен, до которых еще как-то через какие-то способы можно достучаться там насильно, скажем так. А это естественным образом произойдет. Ты просто будешь ощущать их присутствие. Ты просто их будешь ощущать именно как свое родное. И в первую очередь самого рода прародителя. Ведь он изначальный. Он создал все условия к тому, чтобы мы появились. И он всячески эти условия поддерживает. То есть его присутствие везде и во всем. И не нужно куда-то далеко ходить. Вот в окно посмотри, небо ясное или даже в тучках. Это его присутствие. Жизнь вокруг происходит, что-то шевелится. Это его присутствие. Дома стоят, деревья растут. Снегом он все засыпало сугробом. Это его присутствие. Вот тебе связь с родом. Это твой род. Это все, что тебя окружает. Тут не нужно искать выхода на какие-то привидения, на какие-то голоса, еще на что-то. Это та сила, это вот тот свет и та жива, которая вокруг тебя происходит. Есть ма и есть род. Вот они такие двуединые. И где ты почувствуешь присутствие ма, а где ты почувствуешь присутствие рода, вот это и есть связь с ними. Просто в себя немножко загляни и на уровне души включи вот это восприятие, контакт с миром, связь с миром. И эта связь как раз-таки и дает возможность ощутить себя единым в роду, единым с родом-прародителем, единым со всей той цепочкой, которая соединяет тебя сегодняшнего с ним изначальным. Мы же не теряем эту связь. Мы-то живем, и мы есть, собственно, сегодняшнее воплощение вот всей той цепочки, которая там до нас была. Так, отвечу на вопрос. Лариса задает. Вчерашние записи про паразитов убрали. И вчерашнюю запись, и сегодняшнюю мы все закроем после того, как эфир окончится. Почему это делается? Необходимо выровнять звук, необходимо убрать шумы, и после этого тогда эфир уже будет легче восприниматься, потому что если мы будем выкладывать, как он есть, то потом жалобы будут. Вот там шумы не почистили, одного тише слышно, другого громче слышно. Поэтому по окончании эфира трансляция закрывается. После этого она обрабатывается и выкладывается в открытом доступе с каким-то опозданием. Если сильно загружены, то опоздание может до недели растягиваться. А если не загружены, то буквально там 1-2 дня, и вы уже получаете доступ к этому видео. Так что не обижайтесь, не расстраивайтесь, ничто никуда не пропало. Все будет на своем месте в положенное время, в нужный срок. Идем дальше. Реплика в эфир от Юли. Доброго здравия, Алексей и Марина. А можно снова по-академически сказ пересказать? А то воображение – это хорошо, но прошлые эфиры более были развернуты. Разъясните, пожалуйста, что такое высшее «я», а также что стоит за высшим «я», а также что нам дает союз с душами, зачем он нам? Что такое «две половинки» в кавычках? Благодарю. Ну-ка давай, перескажи-ка весь сказ с точки зрения академического донесения информации. Не вопрос, если так понятнее. Подожди, мы с тобой одни. Сейчас еще так беседу часа на полтора-два развернем. Я пошутил. Марина, я пошутил, был неправ, спылил. Давай так, что такое высшее «я»? Высшее «я» – это твой лик. Это связь с Первотворцом. Осознание себя как азъесьм, вот это самое высшее «я» и есть. А азъесьм разворачивается как сущность рода, свет, огонь изначальный. То есть если мы принимаем схему мира в том виде, вот какой мы его обсуждали на первой беседе, что мир сотворен двумя началами. Есть начало ма, есть начало рода. Так вот, род и несет, собственно, вот это осознание. Он направляет все процессы, он дает кон, он обозначает берега реки нашей жизни. И если мы чувствуем сопричастность ему, если мы понимаем, что часть его кона, часть его вот этого света организующего, мысли его в нас присутствует, вот тогда мы в полной мере можем сказать «аз есмь», и что у нас проявилось вот это высшее «я». Если связи такой не чувствуешь и ассоциируешь себя с телом, с какими-то своими социальными ролями, с какими-то, ну, может быть, даже бывает такое, что какие-то чужеродные сущности в человеке проявляются. В этом случае вот это высшее «я», оно не может проявиться просто. Ты с ним контакт не имеешь. И в таком случае нужно разгрести вот эти все завалы, и нужно к нему пройти. Нужно вернуть эту связь с прародителем и встать на свой нормальный путь, который тебе, собственно, дан напутствием прародителя в момент твоего проявления в свете, в мире. Вот что такое высшее «я» или «аз есмь». А что стоит за этим высшим «я»? Дух, лик. То есть это связь с первотворцом. Это проявление кона, проявление веды, и это организующее начало, которое дает возможность миру вообще существовать. Проявление лада, проявление вот этого баланса в мире — это основная его задача. Удерживать мир от распада, держать его в рамках, да? Чтобы вот эта энергия ма не растекалась, чтобы живо текла в определенном направлении. А определенное направление какое? То, которое определил род. Так вот это чувство потока, чувство течения реки, направления ее, вот оно проявляется через вот этот дух лик и связь с родителем мы именно так чувствуем. Движение в потоке. Так, и еще. Что нам дает союз с душами? Зачем он нам? И что такое две половинки? Союз с душами, не совсем поняла. Так написано. Не поняла, значит, идем дальше. Две половинки. Ну, тут сразу две ветви рассуждения. Во-первых, в нас самих внутри присутствуют вот эти два начала. Начало ма и начало рода. Да? С одной стороны душа, с другой стороны дух. С одной стороны женское начало, с другой стороны мужское начало в каждом человеке. Просто количество их может быть разное. Кому сколько отмерено. И вот тут взаимодействие уже мужского и женского как особей, да, как существ, как людей – оно заключается в выстраивании правильного взаимодействия вот этих начал. Ведь у каждого из них есть и женское, и мужское. И они должны друг друга скомпенсировать и найти какую-то золотую середину взаимодействия. Причем вот это, опять же, это проявление опять кона Творца, опять вот этой высшей правды. Лад. Лад должен быть между мужским и женским началом. Душа должна слышать дух. Дух должен слышать душу. И они выстраивают свое взаимодействие. Как получился мир? Как роду удалось организовать ма? Мы об этом говорили в первой передаче, и, в общем-то, вот написан сказ на эту тему. Это очень интересный процесс именно взаимодействия двух начал, выстраивание целеполагания, для чего встречаются два начала, выстраивание схемы взаимодействия, как они это делают. У нас не следующая, а там, по-моему, через одну будет передача, вообще целиком этому посвящена. Поэтому, ну вот, коротко я вот так объяснила, а в развернутом виде, ну, теперь уже пообещала, буду писать сказ. Пиши. Если форма сказа устраивает, поскольку я поняла, что вот этой слушательнице сказ, видимо, не очень кажется развернутым и требуется что-то пошире. Мы рейтинг проведем. Есть такое дурацкое слово. и вопрос зададим. В какой форме? Ну, тут можно сказать однозначно, что будет и та, и другая форма. Потому что так или иначе академические тексты существуют. Поэтому сказ – это просто попытка адаптировать вот это академическое изложение в более какую-то доступную форму, чтобы это читалось не только людьми с уже выстроенным сознанием, которые способны легко воспринимать академический текст, ну, скажем, например, детьми. Хорошо. Детям тяжело академический текст читать, поэтому, ну вот. Я, конечно, не думаю, что сейчас у нас в аудитории дети, но через сказ, мне кажется, добраться к глубинам души, добраться к каким-то нашим внутренним закладкам, относительно которых мы можем сами выстроить отношения, вот к этой самому высшему «я» и к душе, через сказ легче. То есть задача, чтобы все то, что в этом тексте заложено, оно срезонировало с вашим внутренним «я», с вашим этим высшим «я», с частичкой духа. И чтобы душа отозвалась, чтобы она сказала: «О, да, это то самое. Я согласна, я это помню». Прислушайтесь просто к себе. Они разговаривают, просто очень тихо, мы не всегда их слышим. Ну, такие условия жизни, воспитания у нас сложились. Просто на это нужно больше обращать внимание, и наш посыл именно об этом, что давайте говорить по душам, давайте сказки рассказывать. Далее, Владимир Азматич, такое ощущение, что он тебе вопрос задавал, но все-таки. Марина, что значит цитата «то, что вверху подобно тому, что внизу, а малое подобно большому»? Мне кажется, что ты уже отвечал на этот вопрос. Не в этом эфире, да. Да, не в этом эфире. Не будем повторять, идем дальше? Ну, в данном случае... В общем-то, аналогия здесь тоже есть, прослеживается, потому что то, как устроено ума с родом, вот, взаимоотношения, то, как выстраиваются вот эти силы, да, как они взаимодействуют и как процесс происходит, все-таки это высшая сила, это верхний самый уровень. Вот, это все транслируется в нашу жизнь непосредственно. И мы за образами ма и рода совершенно спокойно считываем образы нас самих, мужчин и женщин, да, но только уже земных, уже вот простых здесь и сейчас. Поэтому вот это «что вверху, то и внизу» подобие, оно тут работает самым непосредственным образом. Почему, собственно, и сказ происходит? Ведь, так, если уже говорить научным образом, да, кто такой род прародитель, кто такая ма. Это все объясняется какими-то развернутыми фразами, какими-то терминами. То есть там нет персонификации, там нет никакого там деда с бородой и так далее. Но для души вот эти объяснения какими-то силами, какими-то системами, какими-то техническими терминами, оно ничего не говорит. Душа это не воспринимает. То есть научный текст, он, как правило, излагает версию для тех людей, у которых преимущественно разруливает разум. Ну, как бы ни хорошо, ни плохо, вот люди такие. У кого-то сильнее разум, у кого-то сильнее дух, у кого-то сильнее душа. И именно через вот эти части человек выстраивает свой жизненный путь. Поэтому да, есть форма изложения вот этой темы научным языком. И сейчас появилась тема изложить вот это все языком сказа, языком образным и провести прямые аналогии. Поэтому как вверху, так и внизу здесь непосредственно работает через образы. Мы себя здесь видим как людей, как тела, и этот образ транслируем наверх, обратно. И пытаемся там вот эти силы каким-то образом персонифицировать, чтобы они стали как мы, как люди. Поэтому ма, поэтому род. Ну, конечно же, это не физические тела, безусловно. урода вообще как такового, как бы образа не существует. Это понятие, высшее понятие. Но для того, чтобы мы это осознали как свое, ощутили свою сопричастность этому, нам проще видеть это именно как образ, похожий на нас. Вот, собственно, что вверху, то и внизу, что внизу, то и вверху. Это наше умствование, это наше построение. Адаптация к нашему разуму в данном случае. Стеша написала: «А мне нравится ваш посыл, Марина». И Русь ведическая: «Даешь сказки, кто за сказки?» Ура, ура, ура! Мне тоже сказки больше нравятся, честно. Ну а раз больше нравится, идем дальше. Галина Кривдина. Когда и как, на каком этапе появляется разум? Возвращаемся к началу сказки. Каждому тому зароду ма плоть давала и частичку своей души вкладывала. Род-прародитель натерял каждый зарод умом и частью духа своего могучего, ликом. То есть в начале, когда только складывается вот это зернышко, зарод, он наделяется четырьмя элементами, четырьмя составляющими существа. Душа, дух-лик, ум и тело. Ум станет разумом тогда, когда разовьется. Потому что ум – это, ну, скажем так, короткая оперативная память. Это то вместилище, которое собирает информацию. Для ума не свойственны какие-то длинные логические построения, для ума не свойственно делать выводы. Этим занимается разум. И вот чтобы человек стал в разуме, разум нужно воспитать. Его нужно развить так же, как и тело развивается, мышцы накачиваются, так же накачивается и ум. И есть такая присказка даже – учить уму разуму. То есть ум – это память, это сбор информации, а разум – это обработка этой информации. То есть разум может появиться тогда, когда ты воспитываешь ум. Далее, Хаврошечка. Прекрасный сказ, родной слог, близкий и оттого уже понятный. Предыдущий сказ тоже был чудесен. Про какой предыдущий сказ я немножечко не догадываюсь. Может, вы как-то между собой общались. Но про этот сказ все нормально, все хорошо. Дальше. Анжела. Вопрос в эфир. Как жить и быть, если окружают то мрази в большинстве случаев? Уроки? Так приходится сказать. Ну, прямо, ну, козлы все. Так как быть-то, если мрази окружают Анжелу? Прямо на каждом шагу. Ну как быть? Ну, мы же разобрали, кто такие мрази. Вот давайте еще раз вернемся к этому моменту. Дело в том, что если мы понимаем, что мы транслируем позицию рода прародителя, да, то и наши действия выстраиваются по тому же алгоритму. Да? Кто становится мразью? В какой ситуации вот эта беда случается? Это беда. То есть все зароды, они единые. У них они наделены одинаковым количеством там, всего. А по ходу жизни какое-то существо может сделать там, ну, неверный выбор. Да? И вот что происходит? Вот я цитату из сказа приведу. «Все бы ничего, да вот беда, разум гаснет у существа, грубеет душа без света родова, и в скотину существо превращается, а коли любовь потеряет, так и вовсе мразью станет может, замерзнет душа у него, умрет». То есть мразь по развороту самого слова, это что такое? Это замерзший без любви. И большинство проявлений вот именно такого качества в людях, оно говорит о том, что человека при рождении очень сильно обделили, ему не додали любви, и он замерз. Соответственно, как действовать, если в тебе проявляется вот эта частица рода, свет родовой мысли? Куда попадают вот эти существа по завершении своего пути? Они к роду попадают, и род их своим теплом согревает и мыслью снова наделяет. То есть они утратили путеводную нить, они утратили связь с родом. Что нужно сделать? Ну, в наших силах, ну, у кого в какие возможности есть, максимально транслировать им тепло и любовь. Вот и все. И другого варианта тут нету. Безусловно, когда человек с агрессивными намерениями, когда человек представляет из себя угрозу, вот тут любовь к нему может проявиться странным образом, вплоть до убийства. Вот я с полной ответственностью это говорю, что в определенных случаях даже так. Но и лишение жизни происходит с любовью, потому что ты понимаешь, что эта личность заблудилась, и ей нужно помочь вернуться на путь. А если он продолжит путь здесь и сейчас, вот в этом своем бессознательном состоянии, замороженном, отмороженном, он еще больше себе же навредит. Но если человек не агрессивен, если он не представляет для общества, для тебя там какой-то физической угрозы, то остается шанс его отогреть. Ну так грей, транслируй. Если в тебе есть связь с высшим началом, то там вот этого жара любви более чем достаточно. Там движение души очень мощное и большое. И свет разума там полновесный. Правда там. Мы на правде стоим. В чем правда? Лад приумножай, способствуй жизни. Вот она правда. И через правду, когда ты действуешь, твои действия выстраивают любые ситуации, в том числе и вот с такими заблудшими душами. Ну, наверное, ответила. То есть мразь тот, кого недолюбили, в ком что-то там потухло, поэтому мразь может петь и исполнять такой стишок. «Никто меня не любит, никто не приголубит, пойду я на помойку, наемся червячков, зелененьких, красненьких, пушистых, глазастеньких». Получается так. Интересный стишок, да. Ну, а чего тут такого-то? Ну, не любит же никто. Наемся до отрыжки, завтра же помру. Там продолжение еще есть. Ну ладно. Хаврошечка. Важный вопрос в эфир. За род это мужчина? Если есть ли женщина с ликом, а муж увяз в личинах, кто достоин дело поправить? Дело в любом случае поправляют оба. Искать точной персонификации в каждом, наверное, смысла особого не имеет. Я уже сказала, в каждом человеке проявляется два начала обязательно. Просто одно начало в большей степени, а другое в меньшей. Это уже вопрос меры, вопрос золотой середины. Да, что такое золотая пропорция? Соотношение. Чего-то больше, чего-то меньше. И получается гармония. Так вот, как внутри человека, допустим, в женщине должно быть большая часть женского начала, а меньшая часть мужского начала. А в мужчине, наоборот, должна быть большая часть мужского, а меньшая женского. Но это идеальная схема. И вот когда у них вот такие вот составы, они идеально совпадают, и жизнь происходит у них ладно. Да, то есть происходит в балансе. Если перевертыши, ну бывает, что у женщин больше проявляется мужское начало. На сегодняшний день это даже не исключение из правил. Это уже почти нормой стало. У мужчин обратная ситуация. У них очень снижено, задавлено мужское начало. По-хорошему, эта ситуация должна выравниваться. И если вы осознали себя как мужчину или как женщину, а, кстати, по этому поводу наша традиция несет даже такое действие, возрастные посвящения. Вот принадлежность к определенному роду, мужскому или женскому, происходила в 3 года. В 3 года ребенок должен был себе сказать: «Я мужчина или я женщина. И все, все дальнейшие действия его выстраивались уже с этой позиции. У нас на сегодня, к сожалению, этого не происходит. То есть человек выходит во взрослую жизнь, для себя так и не разобравшись, не определившись, а вообще какого он рода, мужского или женского. И зачастую девочки о себе говорят в мужском роде. Очень часто это встречается и чувствуют себя наиболее комфортно в этом плане. Мужчины, ну, стесняются о себе говорить в женском, наверное, но по поведению, по проявлению очень часто транслируют женскую какую-то сущность. Поэтому поставить все на свои места – это задача. И заниматься ею нужно кропотливо, целенаправленно, уделять этому внимание, время, силы. Вот. Но то, что начало присутствует в людях в определенной мере, но оба, это однозначно. Ну да, как-то рассказывал такой полуанекдотический случай взрослый человек, когда подошла его дочка, говорит: вот я вот это сделала, папа, я молодец. Он говорит: нет, ты дурочка. Но почему? Потому что если бы у тебя было кое-что, то, что у молодца, ты бы была бы мальчиком. А так ты молодица. Ну, в общем, вот так, да, люди не задумываются. Молодица, девица, умница, красавица. Не задумываются и часто произносят такой суррогат мыслей, что не дай Боже вообще. Ну, не мыслей, это вот штампы. Мысли в этом случае не присутствуют. Происходит бессмысленное повторение слов, к сожалению, несущих в себе очень мощные программы. То есть не надо девочкам, девушкам говорить «молодец». Это мужское самоопределение. Да, это очень существенный момент. Анжела, далее. Раз это раз тире, это между азом и мразью, вот не успокоится по поводу раза, пока ты все про него не расскажешь. Давай, может, в обратную сторону зар попробуем произносить, разберем. Вообще меня это радует, потому что на самом деле мы вводим новую терминологию, которую до нас еще никто не произносил, и вводим определенную классификацию понятий. Это правильно, на мой взгляд, потому что оно основано на нашей речи, оно основано на смысловых составляющих, которые прошиты в этих словах, и они должны достучаться до сознания, до глубинных слоев каких-то наших. Аз, раз, мраз. Как бы это этапы большого пути. Да? Если аз – это высшее светлое состояние, а раз – это, ну, говоря модным современными терминами, это раздутое эго, а мразь – это травмированное существо. Вот я бы так сказала. Существо, у которого обрезана связь с родом, которому не додали любви в этом мире и который потерял свой путь. То есть это те существа, которым нужна помощь. И если им не оказана помощь здесь, у нас в этом мире, они уходят и растворяются, просто род их переформатируют, говоря техническим языком. Понятно. Далее, подсолнух. Вопрос, первая часть из сказа. «Коли кто правду забудет, связь со светом мыслью родовой потеряет. Всякая надежда того покинет, река животворная мимо течь будет». А разве связь с родом можно утерять? Да, можно. И мы видим тому массу примеров. То есть человек, теряя осмысленность своего движения, блуждая вот в потьмах и не понимая, зачем он здесь присутствует, это вот как раз именно тот человек проявляет вот эту вот ужасную позицию, когда связь с родом, прародителем утрачена. Хорошо, вторая часть от подсолнуха. Заповедь Ладаада. «Не внимайте глазу тех людей, кои молвят, что утеряна высшая истина и мудрость светлых богов, поскольку они сами не ведают, о чем вещают, ибо невозможно утерять то, что соединено с душами и сердцами вашими». Но здесь вопроса нет, здесь просто приведен цитата. Ну, здесь, как бы постулирование определенного формата. Ну, можно разобрать. То есть мы сейчас о чем говорим? Что у каждого человека в изначальном состоянии есть 4 дара. Да, вот я их несколько раз проговорила. Это дух, душа, ум и тело. И, безусловно, у каждого из нас есть эта связь. Но о чем, собственно, наш сказ? О том, что сам человек, делая определенные выборы, решая какие-то свои жизненные задачи, приходит в определенные состояния. И количество наслоений, шелухи на человеке становится таким, что вот эта связь, лучик этот, он сначала сокращается до тонкой ниточки, а потом может и вовсе закрыться до такой степени, что человек его просто не чувствует. И вот это мы называем потерей связи. И тут можно привести и такую цитату. Если ты сделаешь шаг навстречу к Богу, Он сделает тебе 10 навстречу. Но если ты отвернешься от Него, ты потеряешь Его навсегда. Далее, Зоя, вопрос в эфир. Почему зародыш на своем пути теряет напутствие рода? Что происходит с его памятью? Она слабеет с каждым шагом? Отвлечение и неправильные выборы, я бы сказала. Тут не только память, тут все составляющие участвуют. То есть человек увлекается вот этим личностью и личинами. Да? То есть он начинает работать уже по программе, ну вот как описан, второй рукав. Это что такое второй рукав реки жизни? Есть такой фильм «День сурка», да? Вот примерно то же самое состояние, когда человек попадает в какую-то карусель, крутит, крутит, крутит, ничего не происходит, безрезультатно. И вот в этом верчении расходование происходит всех тех потенциалов, которые у человека есть. Вот как описано это состояние, что зародыш в пыль рассыпается, в осколки личины, да? Они все меньше, мельче, их все больше. И сознание, естественно, размывается, разум уже все эти осколки собрать в кучу не в состоянии. И осознать себя как нечто целое он уже не может. Вот что происходит. И как можно воспринять свет рода, если ты сам как разбитое зеркало, да, как вот разбитое стекло, и через тебя каждый этот лучик преломляется, меняется, и все, ты ясную картину уже никогда не увидишь. Ты увидишь какой-то рассеянный свет, непонятный, откуда идущий и непонятно, чего в себе несущий. Вот так искажение происходит. То есть нужно убирать свои собственные замутнения восприятия, нужно убирать свои блоки, в том числе физические. С телом физическим очень надо много работать. Здесь четко вот дается понимание, что каждый из даров нужно взращивать, каждый из даров нужно развивать. Тело – это тоже дар. И если у нас в теле возникли блоки вследствие каких-то обид, вследствие каких-то жизненных ситуаций, которые наложили на нас очень жесткие, резкие такие впечатления и скорректировали дальше все наше восприятие. Дальше тело на это отвечает. Тело включает определенные блокировки, через которые уже тонкие процессы не могут просто пробиться. Вот один из вариантов, как теряется вот эта родовая нить. Просто даже тело не способно воспринимать. И тут, кстати, обратный момент. Вот то самое духовное развитие, о котором мы говорим очень много, с чего оно начинается? А оно начинается в первую очередь с воспитания тела. Потому что если ты пробьешься вот к этому свету родом, к его этой мысли, она невероятно огромна. Забитое, зашлакованное, грязное тело, которое все в блоках и в сопротивлении, что произойдет? Ну, что делает катушка сопротивления, когда на нее попадает электричество? Она перегорает. То есть слишком мощный поток просто сжигает тело. Это то, что происходит с определенным количеством людей, которые пробиваются вот к этой свету мысли, но воспринять не могут его. Тело не способно. Поэтому первый этап работы – всегда тело. Второй этап работы – это душа и разум. И только после того, как вот эти три составляющие приведены в рабочее состояние, когда они в полной мере все, что им положено, выполняют и находятся в ясном, хорошем состоянии, только в этом случае начинается рост души, духа. Только в этом случае вот этот лучик потихонечку начинает проникать в человека. Восстанавливается эта связь, начинается обратная какая-то связь и в режиме диалога, может быть, даже какое-то общение. То есть там уже начинает что-то происходить. Но пока ты не в состоянии с этим общаться, можно привести такой аналог. Вот мы знаем три типа огня. Да? Три типа вот напряженности. Есть огонь химического характера, когда дрова горят, там газ, просто открытый огонь. Если открытый огонь на нас попадет, в лучшем случае там ожог, если сильно много, там можешь сгореть, да? Есть холодный огонь электрический. И с электрическим огнем уже потяжелее, да? То есть его воздействие гораздо выше на человеческое тело, чем обычного химического огня. А есть еще огонь атомных реакций. Там несопоставимая энергия с вот этими первыми двумя. Так вот, когда мы работаем с телом и в материальном мире, мы сталкиваемся только с первым типом огня. Когда мы переходим в более тонкий уровень, уровень разума, уровень души, считайте, что мы на уровне электротехники. Шарахнуть может, но не смертельно. Иногда, если там перестараешься, то да. Но в большинстве случаев просто так, очень чувствительно. Но если ты пробился к третьему типу огня, а это уже высшее состояние, то вопрос, твое тело выдерживает энергию атомную или нет? Поэтому прежде чем проходить на какие-то очень высокие уровни, посмотрите на собственное состояние. У вас тело чистое, у вас проводник этот самый, способен выдержать эту нагрузку. Далее Галина пишет. Ум мерен или безмерен? Это ж про что? Про ум. Ум мерен или безмерен? А, ум. Ум очень сильно умерен. То есть ум как память, как архив хранения. И при переполнении, там начинается архивация и складирование все в банк данных. Вот подумайте, теми моментами, теми понятиями или какими-то событиями жизненными, если вы не оперируете там какой-то промежуток времени, вы их теряете. Вы теряете слова из оборота, вы теряете какие-то ситуации, вы теряете вообще целиком даже понятия, если они определенный промежуток времени не использовались. Что произошло? Вы же это знали. Куда делось? В архив. При необходимости может распаковаться, но для распаковки нужен ключик. Вот что такое ум. Ум – это вот этот накопитель. Поэтому безмерность в нем, если и есть, то она относительна. Потому что так или иначе для нас важно – оперативная составляющая, чем мы в текущем моменте располагаем. Потому что бегать в архив всякий раз не получается, ключей нету. А оперативное поле весьма ограничено. Поэтому сейчас что происходит? Информации очень много, информация разнородная. Ум грузится, грузится, перегружается, сваливает все регулярно в архив, и в итоге в вашем оперативном поле почти ничего не остается. Вот такое понятие об уме. Хорошо. Зоя Кукова задает вопрос в эфир. Почему бывает раздвоение «я» с большой буквы? Потому что ставятся какие-то разные целевые установки, и они соответствуют разным элементам состава человеческого существа. То есть если у вас одновременно говорит душа и разум, это будет уже как два разных осознания. Есть варианты исключения, когда в человека, ну, подселение происходит. Ну, мы эту ситуацию как бы здесь не рассматриваем, это немножко другого характера. Мы рассматриваем то, что непосредственно от человека, от самого зависит. Вот. То есть расслоение по собственной воле происходит, когда расфокусировка задачи у человека. То есть он мечется между «хочу» и «можно». Вот «можно» говорит разум, а «хочу» говорит душа. И они между собой, если не могут найти согласие, лада между ними нет, они разделяются как отдельные особи уже. И вот начинаются внутренние бесконечные диалоги. Это очень плохое состояние. От внутреннего диалога нужно всячески уходить. То есть практики остановки ума и пребывания в молчании наиболее эффективны в этом смысле. Попробовать внутренне, мысленно помолчать хотя бы одну минуту – это невероятно трудно. Попробуйте это сделать. Вот просто сядьте, ну, это медитативная практика, и попробуйте любую приходящую вам в голову мысль отсекать, убирать. И поймайте тот момент, промежуток времени, когда у вас нет ни одной мысли. Вот вы командуете себе «я не думаю ни о чем». И посмотрите, какой промежуток времени вы сможете ни о чем не думать. Практика на самом деле очень эффективная, но и очень тяжелая. То есть мы постоянно прокручиваем нечто, свои мысли, какие-то внутренние диалоги, диалоги с внешними какими-то факторами, потом прокатываются какие-то обиды, какие-то заезженные пластинки и так далее. То есть как такового именно мыслительного, продуктивного процесса практически не происходит. Это крайне редкое состояние. Чаще всего идет вот это вот обмусоливание каких-то превходящих текущих факторов. И вот это состояние очень нехорошее, оно в конечном итоге может привести к вот такому расслоению. Угу. Далее, вопрос в эфир от Ёлки. Здравствуйте. Многие сейчас говорят, что у нас на Земле воплощаются представители разных цивилизаций, существ. Отсюда и разговоры о духовных и бездуховных существах, вредителях, на коих держится все разрушение всего мира. Так вот, если мы все едины и вышли из единого большого рода, может, не стоит делить человечество? Для чего ведется политика «разделяй и властвуй»? Добро и зло, черное и белое. Для чего это все, если все лишь одна сторона единого целого? Благодарю. Ура! Замечательный вопрос. Вот весь этот рассказ построен на том, что есть два начала. Есть начало «ма», и есть начало род. И с позиции, когда мы начинаем делить мир на черное и белое, давайте попробуем выделить, кто из них черный, а кто белый. Уверяю вас, вариантов будет не один. То есть сама по себе концепция разделения на добро и зло, она имеет право существовать только в том случае, если там нет эмоционального окраса. А окрас по определению там присутствует. Потому что зло мы понимаем как плохое, как негативное, как черное. Добро мы понимаем как однозначно светлое, продуктивное, позитивное. И все. Вот тут мы и развалились. Ну хорошо, ма – это кто? Это добро или зло? Это черное или белое? Да, но ни то, ни другое. Это две стороны одной медали. И они взаимно увязаны непосредственно. И более того, каждая из этих частей несет обязательную какую-то функцию в течение жизни вообще всего мира. Да? Что такое ма? Это жизнь и смерть. Что-то должно родиться, но также что-то должно и умереть. Поэтому у ма есть два лика. Есть лик макоши, да, плетущие нити жизни. Эти нити тоже двойные, есть доля и недоля. А есть лик мары. И это все одна ма, это ее проявление. С родом такая же ситуация. Он далеко не однозначен. Это, да, течение жизни. Но это рамки, это ограничения. Что такое кон? Это задание берегов, да? То есть нам уже нельзя вытекать в сторону куда-то вправо-влево. Мы должны идти в строем. Так кто такой род? Это добро или зло? А я вот хочу направо или хочу налево, а род говорит тебе нет. Правда в том, что ты пойдешь только вот туда, только прямо. Ну и как мы будем воспринимать рода? Как добро или зло? Я того, кто хочет рассеяться по миру, конечно, он будет злом. Конечно, установленные рамки и правила для него будут ограничением и будут неприятны. То есть эмоциональный окрас будет негативным. Но извините, если не будет рамок, если не будет кона, если не будет правила и направления, то будет то, что было в изначале. Ма не может сгенерировать жизнь. У нее только рождение и только смерть. И все. Жизни там нету, вот этого процесса. Потому что процесс требует рамок. Процесс требует направления. Процесс требует кона, вектора, ограничения. То есть получается, что в каждом из изначальных вот этих сил есть проявление вот этого самого и добра, и зла в эмоциональном окрасе, с какой стороны посмотришь. Это все очень субъективно. И вот эта идея единства, идея природности, что все взаимоувязано, все взаимосвязано, она как раз-таки и выдвигает концепцию о том, что да нету никакого этого черного и белого. Есть взаимное дополнение. Когда светит свет, всегда есть тень. Если тени не будет, свет зальет все, вы просто ничего не увидите. И так же и в ночи. Если будет сплошной мрак и тьма, ничего не увидишь. Должен быть хоть лучик света, чтобы это тоже пространством каким-то стало. И обратите внимание, ведь все божества, допустим, славянского пантеона, они не делятся на плохих и хороших. У каждого из них свой функционал. И я вот сейчас скажу такую мысль, может быть, мне не всем понравится. Чернобог и белобог – это придуманные ипостаси, придуманные, когда произошло вливание иной веры. Той веры, которая несла в себе вот эту полярность. И момент двоеверия привнес в наш пантеон вот эти вот два категоричные существа. Их не существует. Они существуют только в нашем воображении. Это наше эмоциональное восприятие того или иного. Исходно два начала рождают жизнь. Без этого жизни просто нету. Это ее естественные составляющие. А уже как мы воспринимаем, ну так извините, это уже наше субъективное отношение. Относительно меня это хорошо или плохо? Мне это на пользу или во вред? И тут вопрос. Так подожди, а ты с какой кочки смотришь вокруг-то? Что ты видишь? Какой у тебя горизонт обзора? Ты понимаешь общую ситуацию? Или ты смотришь на полшага вокруг и делаешь какие-то выводы? Вот вопрос. Как ты можешь судить, хорошо это или плохо, черное это или белое, добро это или зло, если у тебя горизонт обзора не дальше собственного носа? Основная идея того, что мы излагаем в устройстве мира, это равновесное взаимодействие двух начал для рождения жизни. И жизнь эта происходит по правде, по определенному правилу, по веде. Вот ключевая мысль, которая протянется через все наши сказы, через все наши объяснения. Это именно тот краеугольный камень, основание фундамента, на котором стоит вообще все вот это понимание мира. Два равновесных начала. Никто не хуже, никто не лучше. Никто не черный, никто не белый. Ни добро, ни зло. Два равновесных начала, которые устраивают лад в мире. И мир этим ладом и, собственно, живет. Когда все в ладу, жизнь продолжается. Когда лада нет, жизнь может завершиться. Что такое лад? Лад, говоря таким научным языком, динамическое равновесие. Это не статика полного равновесия, да? Это золотое сечение, это золотая середина, когда все время в динамике, но находится баланс одного с другим. Только за счет этого и жизнь происходит. Лад — динамическое равновесие. Вот кому более понятно такой вот технический язык. И лад между чем и чем? Да в первую очередь между двумя началами. Но они не несут в себе добра и зла. Если мы транслируем вот эту позицию добра и зла уже прям окончательно, то нам в конце концов придется выбирать, а кто, папа или мама, у нас добро и зло. Давайте определяться тогда. Я считаю, это неправильная, непродуктивная позиция. В мире есть два начала, которые взаимодействуют и которые, собственно, рождают и двигают этот мир. Вот такая наша позиция. Благодарю за этот вопрос. Я думаю, если мы сейчас начнем разделять вот таким образом, когда что появилось, например, Чернобог и Белобог, что это появилось во времена прихода иной религии, то в этом случае тогда мы можем дойти до того, что таким же образом сказать, что Макаш и Мара тоже появились. Я думаю, что здесь так категорично, наверное, сходу подходить-то и не стоит, потому что всегда есть свет, всегда есть мрак, всегда есть взаимодействие, противоположность, и одно без другого существовать не могут. И не просто так сказано в предании, что это близнецы и братья, которые уравновешивают этот мир. Поэтому вот моя точка зрения такая, что так категорично, наверное, что они появились не так давно, может быть, преждевременно заявление делать. Я говорила только как о понятиях, Алексей, понятия. О понятиях, которые туда были добавлены, да. Вот здесь я согласен, потому что понятия там были искажены полностью, это переход на личности, уже которые в религиях конкретно преподносятся. Трактовка и смысловая нагрузка совершенно исказили смысл и уничтожили как понятие вот эту категорию. Хорошо. Так, в заключение вопрос у меня к тебе. Поскольку завтра определенный день такой интересный, а ты все-таки женщина ведущая, разбираешься кое в чем, да? То в этом случае вопрос такой. Как девушкам завтрашний день вообще отмечать, не отмечать, мужчинам поздравлять, не поздравлять, потому что многие, наверное, ломанулись в магазин и что-то там закупать, сразу обогатились какие-то предприятия, там, цветочные и прочее, прочее, прочее. Что ты думаешь по этому поводу? Я по этому поводу думаю, что поздравлять женщин – очень хорошее занятие. Поздравляйте каждый день, а женщин и мужчин. Выделять какой-то особенный день на это, можно. Мне кажется, сейчас вот это более сопоставимо с моментом прихода весны. Весна у нас все-таки женского рода, поэтому давайте чествовать весну. Давайте вспоминать о том, что силы природы и силы рода проявляются как в нас, в человеках, так и вокруг. Давайте себя не будем разделять с природой и с окружающим нас миром вообще. То есть, да, мы живем в определенном временном цикле. И вот приходят какие-то дни, которые проявляют те или иные какие-то интересные события внешнего мира. Сейчас основное главное событие мира – это разбудить весну. Заклички весны сейчас идут. Обращение к вот этой молодой жизненной силе, к ее проявлению. Увидеть эту силу в собственной подруге, в собственной спутнице. Но это ли не закличка весны? Когда женщина рада, когда женщина счастлива, она и во внешний мир транслирует эту свою радость, любовь, наполненность. Да? Что ма дарит? Живу. Живу надо будить. Поэтому чем чаще вы обращаетесь к живу и поддерживаете ее, тем лучше, приятнее жизнь становится. Любите своих женщин, поздравляйте их все время. А женщины, отвечайте тем же мужчинам. Взаимность – это основа лада. А не только в дни пьянки и подарков. Хорошо. Ну что ж, давай тогда будем заканчивать наш сегодняшний эфир, подводить жирную черту, пожелай что-то нашим слушателям и зрителям. Ну, сегодняшний сказ у нас по определенной теме, поэтому, наверное, мое напутствие и завершающие слова будут именно в этом сторе. Мы ввели в оборот новое слово, и отклик такой вот живой пошел о выборе трех вариантов пути, трех вариантов развития. Я хочу повторить вот это напутствие рода прародителя о том, как сохранить себя в светлой линии, в линии следования его замыслу и как выйти на состояние сотворца. Жить надо по правде да совести, лад да красоту множить. Из-за рода родом стать, сородичей своих собирать, в род единый свивать. С родами своими миры свои ладить да править, подобно тому, как род поступил, по кону, по правде вышней, по веде неписанной. Рода прародителя великую мочтить, уважать, нить путеводную с ними держать и в каждом роде частицу их видеть. Так связь держать рода земного и рода небесного. Я считаю, лучше этого напутствия, наверное, трудно что-то сказать. Хорошо. Итак, напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 7 марта 2018 года – среда, по одному из старинных – шестой день месяца пробуждения природы 7526 лета – четверик. Уроки мудрости – урок четвертый. Азм есть, я и высшее я. Эта тема была сегодняшнего нашего эфира. Автор-сказительница Марина Макарова. Низкий поклон тебе, Марина. Приходи побольше, вернее, почаще приноси побольше. Фитилетку не забывай в 2 года, уже договорились, побольше сказок. Нашим зрителям и слушателям низкий поклон, друзья мои. Очень было приятно зачитывать ваши реплики и сообщения. Было приятно посмотреть в чате, где творился лад да мир. Так держать. Вместе мы сила, вместе будет всем радостно и будет счастливая доля у всех. На сим я с вами прощаюсь. Желаю всего самого доброго. С вами был Народное славянское радио. Алексей Орлов, Марина Макарова. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго. Народное славянское радио. Для пытливых умов.